Глава 11. Ух! Кристина вытерла рукавом пот со лба и из-под лобья взглянула на Ирму. Ванну вычистили, пол помыли. «Все равно не буду там мыться», — с кислым лицом пробурчала Наталья. Ирма Дитрих на кухне разбирала продукты, доставленные курьером. «Ната, твое мороженое». «Не хочу». «Эскимо на палочке с шоколадом». «А сушки с маком еще остались?» «Я съем мороженое», — сказала Кристи. Она выбросила в мусорное ведро пустые флаконы моющих средств. Туда же последовали резиновые перчатки. Уставшие сурмамы вымыли руки и, поддерживая животы, уселись за стол. Захрустели упаковки сушек и эскимо. Дитрих заглянула в санузел. Чисто. Отмытая ванная пахнет хлоркой. Нудно гудит вентилятор вытяжки. Скоро запах выветрится. К морозильнику в прихожей беременные привыкнут и перестанут замечать. Квартира как квартира. Ком упаковки у двери немного мешает. Вынести его ночью? И правда, подозрительно. Чего она опасается? Что ее пленницы через дверь будут звать соседей? Глупо. Днем соседей меньше, а внешнего шума больше. Шум. Точно. Это дополнительная страховка. Дитрих достала пылесос, толкнула его в спальню и включила на максимальную мощность. Вернулась к сурмамам на кухню. «Пропылесосьте в своей комнате, пока я выношу мусор. И не вздумайте выключить. Пожалеете». Кристи встала первой. Беременные поплелись в спальню. Дитрих вышла из квартиры, подождала за дверью, убедилась, что уставшие пленницы ничего не предпринимают, и спустилась к помойке с комом мусора. Беременные пленницы прилипли к окну, наблюдая за ней. «Никто ничего не найдет», — ныла Натаха. «Это наш шанс», — убеждала Кристи. «Если обнаружат отрезанную руку, будут искать труп». «А если нет?» «Не хнычь! От тебя молоко скиснет!» Ирма, подходя к помойке, словно почувствовала их взгляд и обернулась. Заметила Кристи и Нату в окне, задумалась. 13-й этаж, не высунутся, не докричатся и даже записку не бросят. Окна не открываются, поворотные ручки она выбросила. Но могут наклеить буквы на стекло «СОС», «Помогите» и прочие глупости. Мало ли какая идея взбредет в голову нервным роженицам. Подобное нужно исключить. Полицейская машина с мигалкой въехала во двор. Дитрих напряглась. Куда? Она в торопях швырнула упаковку в переполненный мусорный контейнер. Ком свалился на землю. Машина остановилась за ее спиной. Дитрих похолодела. — Гражданка, где подъезд номер 7? — окликнул ее водитель. У Дитрих подкосились ноги. Ее подъезд. Это за ней. За ее ребенком. Она вцепилась в контейнер, лихорадочно соображая, что делать. — Да вон же! — указал водителю полицейский на пассажирском сиденье. Полиция отъехала. Ирма проследила за ними взглядом. Полицейские проехали через двор и свернули к дому напротив. Они остановились у подъезда, где уже находилась машина скорой помощи. Оперативники перекинулись словами с водителем скорой и быстро зашли в дом. — Там что-то случилось, — догадалась Ирма. — Но ко мне это отношение не имеет. У меня все под контролем. Я добьюсь своего. Она перенесла ком мусора в другой контейнер, не заметив, как из него вывалился сверток в голубом платке. Беременные отпрянули от окна. Они все видели. «Думаешь, найдут?» — продолжала сомневаться Ната. Кристи была настроена оптимистично. «Ты же видела, полиция рядом. Ищут нашего педиатра?» «Вот именно. Должны искать. Уже ищут», — убеждала себя Кристи. Ната грустно вздохнула. «Нас с тобой точно искать не будут». Обе женщины, по собственной легенде, уехали из родного поселка в столицу на заработки. Уехали, когда живот стало трудно скрывать, а вернуться уже после родов, без живота, без детей, но с деньгами. Им будут завидовать, заработали. Дитрих вернулась к своему подъезду. У закрытой двери женщина лет 30 набирала на домофоне номер квартиры 267. Ее квартиры. «Там никого нет», — торопливо сказала Дитрих, сбрасывая вызов. «А две беременные женщины?» «Они уехали». «Куда?» «На родину», — быстро сочиняла Ирма. «Они же не местные». Ответ женщину озадачил. Она вела себя неуверенно и робко спросила. «Откуда вы знаете? Вы кто?» Дитрих прибавила гонор. «Я здесь живу. Вот ключ от подъезда. А ты кто такая?» «Я?» «Да, ты. Что здесь делаешь? Может, полицию позвать? Они рядом?» Дитрих взметнула руку, указывая на дом через двор, где суетились полицейские и медики. Непрошенный визитер обернулась. Она присматривалась к происходящему и говорила медленно, будь то оправдывалась. «Я акушер Екатерина Шевчук. Помогаю беременным». «Чем? Они еще не родили». «Психологическая и физическая подготовка женщин к родам тоже важна. Как их состояние?» «Откуда мне знать? Я же говорю, уехали!» «Я хотела...» Во двор въехала вторая машина скорой помощи и направилась к первой. Недоумение на лице акушерки прорезалось ярче. Не договорив, она направилась через двор к подъезду, где что-то случилось. Дитрих быстро поднялась в квартиру, вбежала в спальню, отключив по пути ногой пылесос и потянула беременных к окну. «Это кто?» — указала она на уходящую Екатерину Шевчук. «Акушер Катя из клиники», — ответила Кристи. «Какой клиники?» «Заветный шанс, где мы должны рожать». «Она нас навещает», — подтвердила Ната. «Не соврала», — задумчиво пробормотала Ирма. Она наблюдала, как Екатерина Шевчук подошла к подъезду, где суетились люди, и поздоровалась с полицейским в форме. Этого еще не хватало. Акушер что-то заподозрила и хочет привлечь полицию для проверки их квартиры. Нет, полицейский даже не обернулся. Все заняты другой проблемой в соседнем доме. Там что-то серьезное. Люди входят, выходят и что-то обсуждают с медиками. Вот и славно. Чем больше у полиции проблем, тем ей спокойнее. В отличие от Дитрих, взволнованные сурмамы пытались рассмотреть сверток у помойки. При падении голубой платок чуть развернулся. Оттуда им, казалось, показался палец. «Человеческая рука во дворе!» Подруги-заговорщицы тайно переглядывались. «Заметит кто-нибудь страшную находку?» В глазах мерцала надежда. «Поскорее бы!»